«Заклинание лекарское», — говорит, — «выучите», — усмехнулась бабушка. «Забудьте про свою предрасположенность и выучите». Продолжала она хихикать. «Этот момент я до сих пор не понимал, ведь я мог выучить любое заклинание, независимо от того, какой результат оно даст. Мой вопрос явно повеселил всех вокруг, а я понял, что лучше помолчу до конца ужина. Но вторую часть вопроса ответили, что там тоже очереди и приехать можно не вовремя и либо долго ждать, либо пропустить, а про цены они и вовсе не хотят говорить, называя их нелюдскими. Перед сном я подлечил по разу обоих стариков, их сын отказался, заявив, что пока со здоровьем все верно. Но третий пациент меня порадовал, если быть точным, то порадовало отношение главы к своим людям. По его приказу, к нам прибыл начальник стражи, которого также мучили старческие болячки, хотя ему на вид и было около 50, но, видимо, специфика работы сыграла свою роль. Старики за это заплатили сотню золотом. Бабуля при этом снова начала на меня косо смотреть. Перед сном думал, Эрик действительно решил служить по велению чести или увидел перспективу пойти в услужение к лекарю, которых, видимо, очень ценит в этом мире, а значит, деньги водиться у господина будут. А еще как минимум свою охрану будет лечить, чтобы та всегда была в хорошей форме. Как бы там ни было, договор подписан и этот человек добровольно подписался, буквально под рабские условия, будь на то моя воля. Хотя жестить не буду и пусть наши взаимоотношения буду как у приятелей, ну или на крайний случай работодателя и рабочего. Больше всего меня позабавило, когда я выдал пару золотых парню, как первую зарплату. Он сильно растерялся, явно ведь раньше у него не было таких денег. Золото он уже держал в руках, ведь перед выездом я выдал ему 5 золотом, чтобы он закупил все для похода, по своему разумению, сверх того, что я сам брал. Он тогда с примерно таким же взглядом спрятал монеты за пазуху и, держась за то место рукой, отправился на площади по мастерам. По возвращении вернул всю сдачу до каждого медика. Но вот сейчас он смотрел на свою ладонь, в которой лежала пара золотых, его личных золотых. Он даже воздуха в легкие набрал, чтобы что-то сказать, но звук так и не появился. Удивился он и второй раз, когда я попросил его где-нибудь разместить на ночь. Хозяева дома предложили комнату для слуг. Я вопросительно посмотрел на парня и тот часто закивал. Потом, когда я его спрашивал, то Эрик признался, что рассчитывал на сеновал, недалеко от конюшни, ведь это нормальная практика. «А что за странная кость у вас за спиной, господин?» – спросил он, предварительно спросив разрешение на вопрос. «Бесит, если честно, каждый раз повторяю, что можно без всяких там господинов, просто по имени. На это уже в который раз слышу ответ, что так не положено и не по статусу ему». Вместо ответа, просто достал из-за спины кость, с когтем на конце, ту самую, которую откопал под магическим кустом. Затем протянул ее Эрику, дабы тот смог удовлетворить свое любопытство. Он несколько минут крутил оружие их кости в руках, делал взмахи и даже пробовал поцарапать кость. Очень необычно. Крепость вообще удивительная. Но неудобно же, меч куда лучше и практичнее. Ну, во-первых, дело привычки. К любому оружию можно привыкнуть. А во-вторых, я уже ломала свой меч и ничего запасного под рукой не было. Лучше иметь запас, чем остаться совсем без оружия. Ну и да, прочность у этой кости действительно удивительная. А откуда она у вас, господин? Не поверишь, в лесу нашел и зови меня просто по имени. Не положено, господин, уже на автомате ответил парень. Спустя какое-то время, мы свернули с крайнего круга в лес. Тут-то и всполошился воин, что с детства слышал о том, якобы там лишь смерть. Не знаю, кто и зачем распускает эти слухи, но до сего времени, я с этим утверждением был не согласен. Да иногда бывает, как с той черепахой, но всегда же можно убежать. Вон я смог и убежать, и черепаху убить и почти умереть, но последнее неважно, это случайность. Может, нам стоит вернуться, все знают, что в ничейные земли хода нет, там только смерть, пытался он воззвать к моему разуму. Все нормально, я много раз этой дорогой ездил, тем более там мой дом. Вот увидишь, тебе там понравится, сказал я с загадочной улыбкой, на что Эрик лишь поежился. Болото высохло, в плодородном или начало буйствовать растительность. Но это не главное, как и то, что я был прав. Птицы и мелкие звери начали активно заселять данные территории. Главное сейчас ждало нас в зарослях недалеко от намеченного пути. Остановив телегу, которой сейчас управлял именно я, дабы придерживаться только мне известного маршрута, достал свой арбалет и прицелился в заросли. Произведя выстрел, услышал визг. До момента, как хищники успели добежать, произвел еще один выстрел и снова в цель. Их было всего пятеро, это были уж знакомы мне ранее, гиеноподобные существа. Третьего и четвертого встретили водные лезвия, а вот пятый был посообразительнее, ну или трусливее, потому с криками ломанулся на утек, завидев смерть своих товарищей. Эрик все это время часто дышал, встав на телеге в полный рост и обнажив меч. Я же, лениво повесив арбалет назад на пояс, флегматично спрыгнул с телеги, достав при этом нож для разделки туш. Ну чего встал, помогай, шкура и мясо, сами себя не освежуют. Ты раньше никогда таким не занимался? Не доводилось, господин. Ну тогда с почином. Иди ко мне и смотри внимательно, на первом покажу как надо, потом сам. Эрик спорить не стал и крайне опасливо оглядываясь, направился за мной. Какой-то час работы и вот у нас уже 4 свежих шкуры и несколько десятков килограмм свежего мяса. Этих хищников и я мог бы не заметить, но вот от слуха Изи, попробуй скройся. Мне кажется, он может уловить, если не биение сердца, то дыхание точно. Как еще назвать ситуацию, когда он за 50 метров начал суетиться и дыбить шерсть, внимательно следя за теми зарослями. Внимательно присмотревшись, заметил всего лишь небольшие отличия в текстуре зарослей, туда и направил первый болт арбалета. Может, вернемся, ну гиблое же место, и дня не прошло, а нас чуть не растерзали. Ничего подобного, даже добежать не успели, как все закончились. Не выдумывай. Вот если бы демоны толпой напали, тогда да, были бы шансы умереть, а это так, ужин сам к нам пришел. Хоть я и веселился, но весело было только мне. В какой-то момент, Иза как всегда отделился и рванул в сторону сада. Это теперь имя нарицательное, для того места. А еще немного часов мы прибыли к замку. Ну вот, смотри какая красота. Тут я и живу, ты теперь тоже. Бери вещи и пойдем покажу твою комнату. Хотя, если хочешь, то можешь выбрать любую, кроме подвала. Туда не ходи, кстати. Комнату предложил соседнюю с своей, прямо над тронным залом. Она была чуть поменьше моей, но тоже неплохая. Кровать, постельная, тумбу и вешалки для Эрика мы купили заранее и привезли, так что он будет спать не на полу. А вот вдоль одного борта телеги лежали доски, из которых я соберу себе шкаф и оружейные полки. Также с собой были тонкие доски, чтобы забить выбитые окна. Можно было заложить камнем, скрепив его глиной, но мне хотелось в будущем сделать как надо и восстановить весь замок до его первоначального вида. Пока Эрик осваивался и раскладывался, я решил отправиться в подвал, посмотреть, как там поживает мой демон. Подъезжая к замку, само собой сконцентрировался на ощущениях и понял, что там, как и раньше, есть портал в другой мир. С ощущениями самих демонов немного сложнее, но вроде бы он там один, как и раньше. Дойдя до нужного помещения, замер. Внутри барьера было 6 тел гоблинов, практически целые, не считая смертельных ран. А вот мой демон лежал в позе эмбриона и мелко трясся. Глава 10. Поняв, что произошло, я тут же бросился к демону. Мысль о том, что это ловушка, в которую он меня пытается заманить, пробежала в голове, но так и осталась маловероятным сценарием, тем более бдительность терять не собираюсь. Зайдя внутрь барьера, присел около раненого демона и развернул его, чтобы посмотреть на рану. Теперь понял, что на раны. У него было 11 резанных ран и 4 колотых. Посмотрев получше, вообще не понял, как он до сих пор жив, а то, что сейчас с ним происходило, это явно предсмертная агония. Тут же применил на нем лечебное заклинание, затем диагностирующее. В этот момент сильно удивился. Если тело демона начало стремительно заживать и наращивать рубцовые ткани, то вот энергетическая система сильно возбудилась. Скатывав второй раз исцеление, начал наблюдать за изменениями, а их было много. Например, остановились все кровотечения, как внутренние, так и внешние, а демон заметно расслабился, перестав судорожно дрожать, хоть и иногда вздрагивал. При этом пришла новая боль, от которой он застонал. Его источник начал едва уловимо вибрировать, а энергоканалы будто бы запульсировали. Ну раз здоровью больше ничего не угрожает, прошелся и провели тела демонов, все были точно мертвы, а я выбежал наверх, встретившись на лестнице с Эриком. Срочно сделай жидкую похлебку, пожирнее. В конце лестницы поворот в башню, наверху есть печь и дрова. Лишних вопросов парень не задавал, а тут же побежал к телеге, доставать припасы, затем наверх в указанное место, где тут же принялся заготовку. В это время я вырезал источник у одного из гоблинов и приложил его к груди демона, сложив на источнике его руки. Похлопал по щекам болезного, чтобы тот хоть немного пришел в себя, затем показал, что у него на груди, и сказал впитывать. Навряд ли он понял, что я сказал, но интуитивно должен было понять, что и продемонстрировал. Держа свои руки поверх рук демона, смог почувствовать, как мана устремилась от вырезанного источника и поела по живым каналам. Спустя минут 20, услышал сверху крики Эрика, который спустился вниз и не знал, где меня искать, оттого и орал мое имя на весь замок. Выйдя из подвалов, забрал миску с жидкой кашей, сказав, что через полчаса нужна будет еще одна такая, и снова ушел вниз. Демону сейчас надо много энергии и пищи, чтобы организм брал строительный материал не их мышц и органов, а из желудка. Так продолжалось несколько часов. Я еще дважды исцелял демона, и еще четырежды поил его из миски едой. Не скажу, что мне его было очень жаль, или я испытывал к нему теплые чувства. Все мое естество требовало его прикончить, но вот разум говорил, что он может быть полезен. Как минимум я могу узнать многое о том мире, изучить их менталитет и уклад жизни, выведать сильные и слабые стороны, что повлияет на мою тактику противоборства. В общем и целом, это был бесценный кладезь знаний, потерять который целое преступление, а еще отличный подопытный. Поэтому, после каждого лечения, когда вся его энергетика шла в разнос, я создавал диагностический символ, а затем направлял свою мануту в источник, то к каналам и пытался на них влиять. Итогом этих экспериментов стало то, что источник демона вырос благодаря моим манипуляциям, и я понял, как можно прокладывать новые энергоканалы другим. Процесс внутри чужого тела заметно отличался, и работать было даже проще, чем с собственным телом. Мне было достаточно выпустить часть своей маны, например, в плечо, чтобы почувствовать ее уже внутри демона, а зная принципы анатомии, понять, что там внутри и где. Отталкиваясь от этих ощущений, я тянул новые энергоканалы, куда считал нужным. Эрик очень сильно порадовал тем, что безукоризненно выполнял все поручения и не задавал лишних вопросов. Поэтому, все тщательно обдумав и придя к выводу, что воина можно запугать вечными муками его души, в случае непринятия моих тайн, а ведь рассказать придется, ведь шило в мешке не утаить, надо его знакомить с демоном. Закончив лечение и эксперименты, практически обессиленный, отправился умываться и спать. Утром, проснувшись чуть сильно позже после рассвета, забежал к демону, который еще спал обессиленный после лечения, и положил рядом с ним еды. Сам же решил сбегать в сад и навестить Изю и его стаю. Выйдя во двор, увидел, как Эрик там разминается, пытаясь драться с тенью. Когда наши взгляды встретились, то призывно махнул ему рукой, и мы вместе побежали. Добравшись до сада, парень был в шоке от увиденного. Он думал, что мой Изя такой один и шанс увидеть когда-либо второе магическое животное уже не предвидится, а тут их целая стая. Потом мы кушали плоды с главного дерева, во время чего я ему рассказал, что это за дерево и какие полезные у него плоды. Тут выяснилось, что на простых смертных эти плоды влияют несколько иначе. У меня-то слегка раздражалась энергосистема, почти незаметно, при этом источник немного наполнялся маной, дополнительно беря ее из желудка, а не только из окружающего мира. Эрик чувствовал явное тепло, исходящее их груди после употребления плода, затем наступала легкость и прилив сил, а мышцы могли работать дольше и эффективнее. Это было очень похоже на то, когда я насыщал свои мышцы маной, чтобы сделать их выносливее. В общем и целом, весьма интересное наблюдение, и стоит это записать в свой журнал, а может даже посвящу целую книгу об исследовании, как воздействует магия на простых людей, не обладающих магией. Далее, я предложил провести спарринг, во время которого мы дрались на мечах, и я явно проигрывал, несмотря на усиление тела магией. Тут сильно играла роль масса тела и опыт, но в любом случае, эта тренировка шла на пользу как мне, для развития навыка, Эрику для опыта противодействия нестандартному противнику. Ведь те же гоблины были не сильно меня выше, хоть и имели намного более развитое тело. Использовать заклинания во время тренировки не стал, у меня не было цели победить, а лишь улучшить навык обращения с мечом, Да Эрик не имел шансов как-то защититься от магии, но были и различия. Я сказал парню не особо сдерживаться и сам не стеснялся в приемах и силе атаки. Все потому, что мы договорились о лечении в случае травм. Все, что не приведет к инвалидности, довольно просто лечиться, а оттого можно спринтовать гораздо смелее, не заботясь о мелких травмах. Как итог, после нашей тренировки я лечил нас обоих, а одежда в некоторых местах была пропитана кровью, преимущественно у меня. Прибежав назад, я между делом сказал, что надо одно существо научить разговаривать, но есть загвоздка, он совсем немножко, на 100% демон. Прям настоящий, тот, который приходит через демонические врата, решил уточнить Эрик, да, именно такой и он осваивает нашу речь, надо ему помочь. Он охотно идет на контакт, и ты сам должен понимать, насколько полезную информацию он может знать, поэтому его надо научить говорить, а затем допросить. Это звучит очень странно, господин. Тем не менее, ну ладно, выдохнув, согласился парень, и мы пошли в подвал. Я шел первым, а Эрик двигался в паре метров за мной. Когда мы уже походили к единственной комнате, из которой разливался хоть какой-то свет, то я услышал позади себя звук меча, который покидает ножны. Остановившись, укоризненно посмотрел на парня. А вдруг он там это, или вообще того? Немного растерянно проговорил воин. Если того, то уже бояться нечего, а если этого, то он за магическим барьером и нам по барабану. Было забавно наблюдать, как парень несколько секунд тупит, соотнося сказанное с услышанным, затем вроде бы осознав, заметно успокоился, но меч продолжил держать в руке, для уверенности скорее всего. Когда мы зашли, то счастливый демон сидел на пятой точке и поглощал оставленную ему еду, а завидев меня, весело помахал мне рукой, перед этим глубоко поклонившись из позы сидя. «Ну как ты себя чувствуешь? Лучше стало, не умираешь?» «Не умираешь», — проговорил он в ответ, по всей видимости еще не понимая сказанного. Обернувшись назад, увидел Эрика, который сейчас сжимал рукоять меча так, что та могла и лопнуть, а легкие его были как у загнанной лошади. Все бы ничего, но мелкий демон подкинул в топку, как говорится. Завидев парня, подскочил, приняв позу для низкого старта и взяв в руки один из кинжалов, набор которых теперь лежал перед ним, а затем радостно произнес, глядя парню в глаза: «Еда, сила, жрать мяса», и как вишенка на торте облизнулся. Что в этот момент творилось с Эриком, сложно описать. Он был в предобморочном состоянии, которое граничило с порой других чувств. Он явно был готов до последней капли крови биться с демоном, при этом попытаться защитить меня. Но всему этому мешали негнущиеся и трясущиеся ноги, что предательски подкашивались. Буквально 15 секунд и нервное напряжение доконало парня, и тот потерял сознание. Я же в этот момент начал объяснять демону, что этого человека нельзя жрать и он нам не враг. После всех объяснений демону, привел в чувство Эрика, предварительно напитав свои мышцы маной, чтобы хватило сил дотащить бессознательное тело до ближайшей комнаты. Плеснув в лицо воды, тут же начал успокаивать парня, что все в порядке, но тот хватался за оружие, пытаясь вскочить и броситься защищать меня от демонов. Минутой позже, когда он немного успокоился, мы спокойно все обсудили и предприняли вторую попытку знакомства с демоном. Вот это демон, он за магическим щитом и никак нам не повредит, более того, он вроде бы безобидный. Я свободно к нему заходил уже много раз, и он не бросился на меня. Тупая демонр. Подал голос упомянутый, явно вспомнил мое наиболее употребляемое к нему обращение, во время попыток научить нашему языку. «Господин, может все-таки прикончим его?» Предпринял последнюю на сегодня попытку Эрик. «Нет, он очень ценный и вообще весьма обаятельный и дружелюбный. Поэтому мы не будем его убивать, по крайней мере до тех пор, пока не научим говорить и не выведаем все демонские тайны. Понял, понял, господин. Ну и образина страшная. Я теперь по ночам плохо спать буду». Мда, вот что значит жизнь без кинематографа и интернета. Насколько я помню, в моем прошлом мире, таким демонам и детей было не испугать, а местные. Да понятно все в принципе с ними. В этом месте ненормальная изоляция, как территориальная, так и информационная. Я уже много раз задумывался, почему единственной опорой человечества служат маги. Тот же самый Эрик мог бы расстрелять гоблина из лука, а если собрать подготовленный отряд, да с амулетами для защиты от магии. Но нет, с демонами бьются только маги, хотя закрывать врата могут действительно только маги, ну или же я чего-то не знаю. Как минимум, пока неизвестно, насколько далеко тут шагнуло технологическое и магическое развитие. Я по сей день бывал лишь в двух крайних кругах, то есть по факту, в глубокой ЖОМ, глубинке, на отшибе. Да, на отшибе я и бывал, но уже успел наслушаться восхищенных высказываний о столице и городах в центральных кругах. В общем и целом, ситуация очень запутанная, но думаю, что когда поступлю, именно когда, а не если, то смогу докопаться до истины. Когда Эрик окончательно успокоился и перестал хвататься за меч при каждом шевелении демона, то мы пошли вырезать их источники. Но тут случился затык, их не было, они уже были заботливо вырезаны. Повернув голову к демону, тот с довольной улыбкой выудил из одежды тканевый сверток, в котором лежали источники. Изучив их, понял, что им или два дня, или демон успел их неплохо осушить. Даже если случился последний вариант, то я не сильно в обиде. Моему демону надо было пополнить силы, а инструкций по поводу источников я не давал. То, что он их приберег и сам отдал мне, уже удивительно и заслуживает похвалы. Поэтому он сегодня ужинал жареным мясом местных хищников. Мясо готовил сам, так как Эрик явно не знал ни про соль, ни про вонючку, похожую на земной лук. Когда мы принялись за ужин, то слюни текли у всех, а мясо исчезало буквально на глазах. Затем спустился к демону и тоже его угостил, а тот аж рычал от удовольствия. Тела гоблинов были сожжены прямо во дворе. Я решил, что так проще и быстрее, чем закапывать. Все их имущество снова перешло ко мне, и хочу сказать, коллекция иномирного оружия и вещей полнится. Демону в подвале оставил пару кинжалов, от которых он был в восторге, и которыми, судя по всему, прирезал тех гоблинов, что пришли в мое отсутствие. А далее потянулись однообразные дни. Утром мы с Эриком шли кормить демона, попутно общаясь в течение пары минут, затем разминка и пробежка в сад, там отдых и перекус магическими плодами. Часовой спарринг на мечах, полчаса практики стрельбы, у меня из арбалета, у Эрика из лука, хотя он явно хотел игрушку как у меня, а я подумывал сделать ему что-то похожее, когда буду в следующий раз в городе Аверхаулов. После этого мы бежали назад и занимались приведением замка и его двора в порядок. Где-то убирали мусор, где-то выкорчевывали бесполезные побеги деревьев или уже подросшие деревья, периодически высаживали новые, фруктовые, принесенные из сада. Затем до самого сна сидели в подвале около врат и общались с демоном, и надо сказать, он нас радовал. Учился быстро и запомнил все на отлично. Да у него был дефект речи, он сильно рычал при произношении, иногда даже в тех местах, где это не требовалось, просто заменяя некоторые согласные на рык, но с каждым днем его словарный запас полнился, как и мой. Я ведь тоже учил язык демонов, и будет обидно, если то, что я запомню, использует лишь малочисленное племя. Спустя 10 дней мы достигли этапа, где демон уже спокойно мог сказать, что бы он хотел съесть, как он себя чувствует и как далеко от врат находится его дом. Он рассказал, сколько дней его бывший хозяин шел от дома сюда. Потом мы узнали, что случилось в мое отсутствие. Не зря я позволил демону оставить себе пару кинжалов. В какой-то момент через портал проник первый гоблин, но а пока он осознавал, куда попал и пытал перемогаться от яркого света, мой демон его тупо прирезал. Насколько мы поняли, он знал, что гоблины не ходят по одному, поэтому каждого следующего встречал еще на выходе из портала, так и получал незначительные раны. В конце шел главный в их отряде, он-то и почувствовал неладное, выпрыгнув с короткими клинками вперед, насадив на них демона, но вытащить и повторить не успел, так как демон изначально целился в район шеи. Потом он долго страдал, умирая, звал нового господина, прося его о помощи, и свято верил, что я спустился, лишь на его просьбы и смилостивился, поэтому и вылечил его, попутно улучшив энергосистему. Для него было очевидно, что сделал я это не просто так, а чтобы демон и дальше мог нести свою службу по охране врат от проникновений. Звучит просто, но чтобы понять, что он говорит, и выстроить из обрывков фраз, которые к этому не склонялись, нормальный текст, ушло много времени. Сегодня Изумруд остался со мной на ночь. Сейчас мы сидели на верхнем ярусе башни, где изначально мы здесь и жили. Я открыл одно окно, убрав с него самодельные ставни, заем уселся прямо на подоконник, свесив на улицу ноги, и любовался видом передо мной. В какой-то момент Изя стал куда пристально смотреть и прислушиваться. Шерсть на нем начала поднимать, а он сам грозно повизгивал в полголоса. Сколько ни вглядывался, ничего не рассмотрел, но на всякий случай, то место стоит проверить. Посидев до полной темноты с безмятежным видом, отправился вниз, закрыв за собой окно. Позвал Эрика и отправился смотреть место, которое заинтересовало Изю. Выходили из замка через черный вход для слуг, скорее всего. За стену тоже выходили не парадным входом. Далее было самое интересное, ведь мы, как заправские индейцы, кто бы это ни были, но ассоциация из потерянной памяти была такой, держа тело в 10 сантиметрах над землей, словно рептилии, двигались по дуге к нужной точке. Когда наконец добрались, то увидели лёжку, которую обустраивал человек, для скрытого слежения за замком. Неизвестно, сколько времени он провел здесь, но в сторону уходила едва заметная тропа. Нет, не было отчетливых следов или примятой травы, но вот то место, где неоднократно ходят живые существа, каждый день неуловимо меняется. Это чем-то похоже на звериные тропы, которым пользуются не очень часто. Решив не шуметь, последовали в то место, куда вела тропа. Было бы хорошо идти по ней днем, но сейчас была ночь, и лишь звезды давали крохи света. Но зрение мое становилось острее, если направить поток маны в голову, да и мозг работал чуть лучше. Совсем немного, но разница все же была. А вот Эрик явно двигал на мой звук, не различая дороги. Ближе к утру, наша одежда была насквозь мокрая от пота и напряжения. Да, найдя лёжку, мы продолжили двигаться просто, пригнувшись и крайне осторожно, но все ровно это серьезная нагрузка для длительного перехода. Уже практически на рассвете, я понял, где мы находимся, и стал двигаться гораздо смелее. Ведь мы приближались к тому самому подвалу в развалинах, который я облюбовал до того, как отбил замок. Тот, кто за нами следил, явно находится там. Можно было рискнуть и попытаться туда пробраться, но вдруг этот кто-то сильный маг или сделал по пути ловушки. Решив не рисковать, мы залегли в двух разных точках. Я приготовил арбалет, а Эрик лук. По нашему плану, я делаю выстрел первым, когда этот кто-то покажется из подвала, затем начинаю двигаться к нему, а парень в это время стреляет из лука без остановки, тем самым прикрывая и отвлекая шпиона. Как только завяжется бой, он тут же рванет мне на помощь, а вот дальше уже по обстоятельствам. Глава 11. Элрик, на протяжении последних 20 лет служил роду Аверхаул. Чаще всего, он выполнял разные деликатные задания, когда его господа не хотели пачкать руки или быть замеченными случайными свидетелями. Иногда требовалось кого-то убрать или подкупить, а иногда просто передать что-то. В своем городе они были буквально царями, и никто не смел даже слова сказать против, хотя, если кто-то сильно мешал, а вот нормального повода убрать человека не находилось, тогда-то и наступало время Элрика. Но чаще всего, его отправляли в города центральных кругов. В последней своей поездке, у него было довольно интересное задание. Господин дал необходимую сумму денег и договорился о покупке чего-то необходимого, но, по его мнению, продавец задрал слишком большую цену. Следовало, как и положено, при свидетелях купить товар за оговоренную сумму, затем проследить за продавцом и при первой же возможности забрать деньги назад, желательно не убив продавца, ведь он может быть полезным в будущем. Но вот не убивать, условие совсем не обязательное, скорее рекомендация. Главное правило – остаться незамеченным и неузнанным. Если того потребуют обстоятельства, то и от случайных свидетелей можно избавиться. В этот раз, мужчина с незапоминающейся внешностью и серыми, безразличными глазами, был удивлен заданию. Просто проследить за парнем, но не простым, а магом. Элрик был в курсе новости, что в их городе завелся малолетний маг, даже пару раз видел его в башне. Странность была в том, что следовать за ним стоило с большим отставанием, минимум в несколько часов. Как сказал господин, зверушка у парня непростая и очень чуткая, уже проверена и прошлого человека, который следил за парнем, спасло только то, что тот был магом, умеющим скрывать свое присутствие. По этой причине, передвигаться стоило настолько далеко, насколько это было возможно, чтобы не потерять след. Для Элрика не было проблемой считать даже старые следы, которым не один час. Господин Наверхау в свое время потратил немалые деньги, чтобы обучить молодого, на тот момент, мужчину, очень многим полезным вещам, которые могут ему пригодиться. Следуя всем указаниям господина Аверхаула, Элрик проследил и нашел место, где обитал молодой маг. Это оказалось довольно сложно, ведь в какой-то момент ему пришлось пропетлять по округе. Ведь в какой-то момент он вышел к перекрестку, от которого шли две дороги, выложенные брусчаткой. В этот момент он удивился, что в этих гиблых землях, за последним кругом, до сих пор могли сохраниться дороги. Пройдя по одной из них, вышел к останкам каких-то строений, от которых практически ничего не осталось, как и не нашлось свежих следов. Зато он присмотрел для себя очень удобный подвальчик, где сможет безопасно, а главное незаметно отдыхать. Но это если его конечная цель будет относительно недалеко. Вернувшись к перекрестку, он начал изучать второй путь, и к его радости, через несколько километров, снова обнаружились следы телеги. Ориентируясь на свежесть следов, он решал, насколько быстро ему стоит двигаться, чтобы не быть замеченным. Ведь ему предстояло прожить здесь как минимум десяток дней, чтобы узнать секрет парня. У его господина была версия, что парень слишком быстро развивается, а потому надо узнать, каким образом это делает. Далее было два варианта развития событий: или у парня было что-то, что помогало в развитии, например, источник магических растений или животных, то следовало устранить парня и прийти с докладом к господину, затем проводить его к этому месту, чтобы он мог забрать себе редчайшие ресурсы. Но если в этом деле был замешан посторонний, то раскрывать себя не стоило. Например, у парня мог появиться покровитель из другой страны. В истории их государства уже были такие случаи, когда кто-то из соседей приходил, находил молодого и наивного мага, помогал ему быстро набрать силы и развиться, попутно настраивая на нужные ему действия. Так были случаи попытки разжига восстаний, были и попытки кражи знаний, а именно кражи заклинаний и других знаний о магии, ведь после Великой Демонической войны, человечество было разрознено и каждый хотел урвать свой кусок власти и величества. Элрик не знал, что именно произошло, но после ВДВ появился острый дефицит в знаниях и специалистах. Найдя конечный пункт его путешествия, он выбрал для себя наиболее удобное место для слежки. Затем два дня изучал, чем занимался парень, а он тут был еще и не один. Вместе с ним приехал не только его питомец, но еще кто-то из рекрутов городской стражи. Это было понятно по его одежде и тренировкам, ведь стражу своего города было узнать несложно. Все оружие они покупали себе сами, но вот ковал их один и тот же кузнец, так и с одеждой и кожаными доспехами. Хотя стандартный комплект в виде рубахи и штанов выдавал город бесплатно, после получения первого звания в иерархии стражей. За эти два дня Элрик не только понял примерный режим этой странной парочки, но и смог узнать, куда они бегали по утрам. А когда узнал, то понял, что господин Наверхаул будет очень доволен его докладом. Но при этом, работу следовало сделать как положено и выяснить все секреты. Еще через несколько дней, мужчина смог обследовать часть замка, в отсутствие его нынешних обитателей. Ничего не найдя, он не стал останавливаться, а решил обследовать по кусочку ежедневно, пока не изучит весь замок. В конце концов, осталось обследовать лишь подвал, и затем можно отправляться домой с докладом. Привычно проснувшись на рассвете, Элрик быстро перекусил и вышел наружу. В этот самый момент услышал свист, и вокруг него вспыхнул купол. Это явно сработал защитный артефакт. Артефактов у него было всего три, заботливо выданных господином, а его брат регулярно проверял уровень заряда энергии и исправность. Первый был защитным амулетом, который защищал от быстродвижущихся физических и магических объектов. Элрик помнил, что артефакт не всесилен и быстро расходует энергию, которая и так сама по себе рассеивалась в пространстве довольно быстро. Вторым артефактом был полуметровый кинжал из кости демона. Во время активации на его поверхности появлялось голубое пламя, что могло во время удара проплавить даже железную кирасу. Но таких ударов было всего 6, затем это снова будет простой кусок кости, хоть и необычайно крепкий. Последним артефактом была медная трубка, которая могла выпустить всего одно водное лезвие, но довольно далеко. Само собой, держать наличие артефактов требовалось в строжайшем секрете, ведь использование артефактов немагами каралось вплоть до смерти. Не успела защитная сфера угаснуть, как Элрик перекатом ушел в сторону, уходя с линии обстрела, а далее еще парой прыжков спрятался за останки стены. Еще во время прыжка он заметил, что в него прилетела коротенькая стрела, а также к нему побежал тот самый парнишка, за которым он следил. Мужчина недоумевал, где прокололся и как его выследили, но решать вопрос стоило быстро. Он не забыл про второго, того рекрута, но надеялся, что они будут вместе. Когда в него прилетело уже нормальная стрела, совершенно с другой стороны, вновь отраженная артефактом, понял, что они все же зашли с разных сторон и вновь начал менять место для укрытия. В конце концов он быстро прополз вдоль фундамента, пока не оказался между остатками кладки и камнем, что прикроет его и со второго направления. А вот громкие хлопки, что начали к нему приближаться, не предвещали ничего хорошего, и в какой-то момент об его защитную сферу ударился зверек парня, но проникнуть внутрь не смог, потеряв от удара сознание и отлетев рикошетом в сторону. Не успел он достать два атакующих артефакта, как увидел подбегающего к нему пацана, который уже занес для удара свой странный меч. Оскалившись, понимая, что тот не будет бить издалека магией, а бездумно бросится на него с мечом, решил, что прикончить этого глупца дело одного мгновения, да и что ему может сделать какой-то парень, на вид лет 10-12. Когда парень увидел направленную на себя медную трубку, то единственное, что успел сделать, так это прикрыть лицо рукой. Занятный у него плащ из красной кожи, подумал мужчина во время того, как заклинание сработало, а дальше он был очень удивлен, неприятно удивлен. Заклинание пробило плащ, но сделало прорезь буквально в 5 сантиметров, а должно было практически располовинить мальца. «Скотина, мой новый плащ, хана тебе!» — выкрикнул парень, уже поднявшись и летя на Элрика, ведь заклинание хоть и не разрубило его, но откинуло на метр. Каким чудом парень умудрился не потерять равновесие и приземлиться на ноги, оставалось только гадать. Элрик едва успел активировать артефакт «Кость», как начались непредвиденные проблемы. Его защитная сфера моргнулся 4 раза подряд и отключилась. Злющий пацан с мечом выпустил в него 2 заклания, неуловимо похожих на то, которое он давеча выпустил в парня сам. А еще сзади раздалось 2 свиста и 2 вспышки сферы. Значит, второй, с луком, успел сменить позицию и дважды попал в него стрелой. Но этого мужчина защитился, снова сместившись, присев в конце так, чтобы скрыться от лучника и сражаться лишь с парнем. Когда он взмахнул артефактом костью, то попал в выставленный блок мечом, отчего тот расплавило посередине, а парень остался лишь с половиной клинка, и это его явно разозлило еще больше. Он аж побагровел от злости, а должен был на секунду растеряться. Но вместо этого резко приложил руку к груди, что совпало со следующим ударом Элрика, и к его удивлению, артефакт уперся в магический доспех, что окружил парня в форме яйца. Видимо, защитный артефакт был немного другим, это последнее, о чем он успел подумать. Затем наступила темнота, из которой мужчине было не суждено выбраться, ведь с того света уже не возвращаются. «Это писце!» — кричал я. «Новый плащ, новый меч, все испортил урод!» С этим словами пнул труп с торчащим из темечка мечом. В это время Эрик исторгал из себя ужин, который не до конца успел перевариться, или до конца, и это не ужин. Ну, кто бы мог подумать, что у этого урода будет защитный артефакт, и мой будет трещать по швам. Хорошо, что Эрик не стоял столбом, а все время двигался к нам. В тот момент, когда я судорожно размышлял, как поступить, использовав остатки маны на активацию защитного артефакта, Эрик успел до нас добежать. Если бы его атака провалилась, то я бы выстрелил в этого человека из своего арбалета, успев его перезарядить под защитой артефакта. А вот дальше уже никаких мыслей, на карту было поставлено все. Но к моей радости, Эрик смог вонзить свой меч в череп врага. На этом все и закончилось. «Впервые учувствуешь в таком?» — спросил у парня, на что-то быстро закивал, а затем начал снова хрипеть со словами «Ивиу». «И людей раньше не убивал?» — отрицательное качание головой и «Ивиу» в ответ. «Ну, с почином, что ли? Я вот еще не убивал и не планирую, а тебе, мой друг, выпала честь защищать мою жизнь. Сам захотел, если помнишь. На парня было больно смотреть, надеюсь, это не навсегда, и он скоро придет в себя. К слову, у меня такого отвращения к трупу не было. Ну, лежит тело и лежит себе, чего рефлексировать над тем, чего не изменить. Переживать стоит только из-за того, что от тебя зависит и на что ты можешь еще повлиять». Пока Эрик выл как японская школьница во время ангины, кто бы это ни была, ведь я хоть убей не помнил, кто это, но знал, что очень похоже, проверил труп, найдя все артефакты, и на этом все. Больше ничего полезного, только одежда, но решил, что оно нам не надо. С телом поступили проще. Собрали в округе хворост и сожгли, чтобы не привлекать хищников. Нам бы привлекать диких травоядный. Они и вкуснее, и безопаснее, и если наловить, то можно разводить. Вон мои капибарчики, растут и плодятся. Оттого совсем скоро у меня будет целая своя ферма с ними. Надо будет восстановить хотя бы метр стены вокруг замка, а также сделать хоть какие-то ворота и можно будет их выпустить там на свободный выпас. Думаю, от этого их численность только увеличит темпы роста. Кто это был и какие планы готовил, выяснить возможности не было, поэтому быстро выкинул из головы это происшествие, понадеявшись, что он был один и его приятели не рыщут сейчас по округе. В подвале, по всем признакам, он также жил один. Там нашлись припасы еды и скромный походный набор из огнива, котелка и сухих продуктов. Вернувшись в замок, жизнь вернулась в привычную колею, тренировок, обучение демона, запоминание демонического языка и вечернего, теперь обязательного, наблюдения за окрестностями с башни. Стая лемурчиков, все же преимущественно ночевала в своем саду, но иногда они оставались у нас в замке. В эти дни Изя ночевал со мной, а вот когда они уходили в сад, то ночевал уже там, со всеми. Спустя неделю, решил, что без оружия все же негоже, и отправил Эрика в ближайший город, чтобы он заказал мне новый меч. В этот раз, я поступил немного иначе. Не в том смысле, что отправился не сам, а отправил парня верхом на моей лошади, а в том, что дал ему с собой металлу. Проведя небольшие тесты, понял, что меч того демона, из кожи которого я сделал себе плащ, заметно отличается качеством и прочностью. Более того, я почти не повредил ему магически. Кроме этого пробовал бить им обломок своего меча, ударяя лезвием по лезвию, и мой бывший меч абсолютно проигрывал. Поэтому, дав для образца свой сломанный, отправил Эрика за новым, дав с собой золото и на работу, и на проживание. К моему удивлению, парень вернулся лишь через 2 недели, а я уже грешным делом хотел отправиться на его поиски, заподозрив, что он соблазнился той суммой золота, что была у него, и скрылся в неизвестном направлении. Как выяснилось, сперва он ждал пару дней очередь, которая была у кузнеца на его изделия, а затем почти 4 дня шло изготовление. Первый день кузнец просто ругался на то, что не может расплавить исходный меч, на второй день он взял какой-то особый уголь, но и это не помогло. На третий он снова что-то изменил в процессе плавки, при этом с криками заставив Эрика самостоятельно больше 2 часов качать меха, лишь тогда металл расплавился. Весь 4-й день кузнец с криками и матами затачивал меч, который хоть и был почти острым после выплавки, но затачиваться как надо решительно не хотел. Камень, что вращался на оси, стачивался быстрее, чем металл. Лишь только после этого Эрик забрал изделие, заплатив как за 4 таких же, в счет потраченного времени и спор о том, что не его проблема, а неопытного кузнеца, тут не помог. С собой он привез еще и слиток, который остался после выплавки, которого хватит на еще 1 меч, но чуть более короткий, и снова ежедневные тренировки и все остальное. Как только освою все новые навыки и заклинания до автоматизма, сделаю себе отпуск, а пока буду стараться, не покладая рук. Глава 12. Господин, возьмите амулет, если меня с ним заметит маг, то будут проблемы, если на месте не убьют вообще. Эрик снял с шеи защитный артефакт и протянул мне. Под одеждой же никто не увидит, попытался я успокоить парня. Мы вновь едем в цивилизованный мир, и попирать его законы мне совсем не хочется. А вдруг что, и он вывалится из-под одежды? Я ведь вам уже много раз повторял, простолюдинам запрещено пользоваться артефактами. Когда мы того шпиона стреляли и резали, тебя ничего не смущало, хотя он вполне мог быть магом, так сразу и не скажешь. На это парень отвел взгляд, буркнув что-то про долг и обещание. Ну ладно, пусть у меня повисит, напомни потом отдать, как будем возвращаться. Взяв амулет и повесил его себе на шею, рядом с тем, что сняли с трупа незваного шпиона. Тот, который выдал мне Аверхаул, был явно послабее, поэтому его я отдал Эрику, мне 2 сразу не надо, а вот парню не помешает. Да вы что, сочувствую, надеюсь, она поправится, но отец-то у вас есть, ну вот, не пропадете. Услышал я отрывок разговора, когда Эрик общался с парой детишек, которые усердно работали в поле по мере своих возможностей. Мы как раз вышли из леса, прошли по дороге крайнего кольца и свернули на тропу через поля. Там работали люди, с которыми парень с удовольствием перекидывался парой слов, ну или как минимум здоровался. Так он увидел пару ребятишек, которым было еще рановато работать в поле, но они усердно обрабатывали ряды растений. Так он и узнал, что их мать случайно подвернула ногу, да так, что теперь та вся синяя и отекшая. В поле она выйти не смогла, и вообще ее максимум – допрыгать на одной ноге до уборной. «Бедные дети, бедная женщина», – тяжело вздохнул Эрик, глядя на меня. Я понял его молчаливую просьбу, но мог и не стараться, я и без него, сам хотел помочь женщине, просто ждал, когда он закончит общаться с детьми, чтобы узнать, где их дом. Узнав, какой дом по счету и с какой стороны, туда и отправились. Женщина сильно удивилась, когда мы зашли в дом, она уже было хотела начать орать и звать на помощь, но я был в своем красном плаще. Вопросы женщины отпали тут же, он просто присела на топчине и как смогла поклонилась, спросив, чего господин изволит. Проведя опрос и внимательно прощупав ногу, сделал вывод, что скорее всего перелом одной и костей, по крайней мере именно это мне и показалось. Для сравнения, попросил Эрика снять обувь и начал пытаться сравнить ощущения на ощупь, хотя с женщиной было сложнее из-за отека. Вот держи вот так, помог Эрику взять и зафиксировать ногу женщины так, как надо. После этого скостовал лечебное заклинание. Отек и синева сошли на глазах, а я для надежности повторил процедуру. Надеюсь, это был все же перелом и сросся как надо, иначе всю оставшуюся жизнь женщину могут мучить боли и ограниченность подвижности. Несмотря на мои опасения, та встала и прошлась по дому, с удивлением глядя на ноги. Выслушивать ее благодарности и смотреть на счастливые слезы не захотел, а потому вышел их дома, прихватив с собой Эрика и отправился дальше. В городке ничего интересного не было, да и дальше никуда ехать не планировали. Мы, собственно, в город поехали ради покупки мебели, некоторых припасов и так по мелочи всего. Провели тут 2 дня, ведь не все было в продаже, некоторые вещи пришлось ждать, пока их изготовят. Затем вернулись назад в мой замок. «Ну вот, теперь можно и помыться нормально», — сказал я, глядя на дело рук наших. «Мы привезли 2 бочки, одну классическую, из которой сделали летний душ, чтобы омываться после тренировок и пробежек, а вторая больше напоминала ванну, которую мы занесли в одно из помещений замка на первом этаже. Все дело было в удобном отверстии, которое находилось внизу стены. Через него весьма удобно сливать воду, соединив это отверстие и отверстие в ванной деревянным желобом. Сюда же принесли самый большой котел, который нашелся в продаже, под который мы сделали небольшую печь из все тех же камней и глины, трубу которой вывели в разбитое окно, заделав остальной проем как смогли. Но без света не остались, тут было и второе окно, чуть в стороне от первого, и в нем еще было стекло. Таскать воду издалека было неудобно. В планах хотелось бы вырыть небольшой бассейн, но во дворе был колодец. Он обнаружился не сразу и довольно случайно, когда мы были во дворе замка. Я и Эрик практиковались в стрельбе из арбалета и лука, так вот одна из стрел, пролетев мимо мишени, улетела в кусты. Там-то и обнаружился колодец, стены которого давно обрушились, и сейчас это был просто провал в земле. Ничего не поделать, пришлось спускаться, чистить и восстанавливать все, параллельно вычерпав всю воду, вынув весело и засыпать все щебнем. Цепи для поднятия ведра не было, вместо нее временно использовали веревку, на будущее пометку сделал, купить цепь нужной длины. Еще сделали навес для лошади, чтобы она не могла там спрятаться, когда идет дождь. Наши тренировки немного изменились, мы теперь не просто бегали в сад, а гораздо дальше, тщательно обследуя окрестности. Пару раз бегали на ту сторону реки, исследуя местность справа и слева от дороги, но снова ничего. Пару раз рыбачили в этой реке, это вообще отдельная история. Когда я предложил это занятие, то Эрик сказал, что сейчас все организует и организовал. Я специально молчал и не мешал, чтобы посмотреть, как он справится. Парень просто врубил из ровных деревцев 2 остроги, довольно сноровисто все сделав. У меня, в свою очередь, с собой было 2 мотка тонкой веревки, с чертиком и крючком на конце. Ими я и предложил воспользоваться. Надо было видеть лицо парня, когда я, привязав это к длинной палке, начал забрасывать в воду и доставать оттуда хищных рыбин. Рыба здесь была совсем не пуганая, да и много ее было в таких тех условиях. Поймав по паре весьма крупных рыбин, остались без крюков, их все же откусили. Но ничего, надо будет что-то придумать с поводком, и тогда все будет проще. Слишком далеко не уходили, ведь в такие походы лошадь с собой не брали, а оставлять ее одну надолго я не решался. К этому следовало регулярно кормить демона, который до сих пор жил в нашем подвале. Между тем, шли дни и недели, а мы росли в мастерстве владения своим оружием. Нам нахватало свежего взгляда или более опытного наставника, но с этим ничего не поделать. Хотя, когда мы изучали тактику друг друга настолько, что весь бой на мечах переходил в бесконечную ничью, то все же наведывались в город и брали пару уроков у начальника стражи. Я, чтобы не чувствовать себя неудобно, оставлял ему деньги, хоть тот каждый раз и пытался отказаться. Но свою пользу это имело, ведь он каждый раз показывал что-то новое, а мы потом прорабатывали все это, отрабатывая заодно и способы противоборства. Сегодня был необычный день для Эрика, хоть и начался как вполне себе заурядный, для последнего года жизни. «Когда господин уже возьмет мое слово и выпустит?» — спросил демон, когда они остались одни и парень хотел научить того парочке новых слов и закрепить недавно пройденное. Демон вообще был удивительным созданием. Раньше Эрик всегда был уверен в том, что демоны испытывают непреодолимую агрессию к людям, более того, они все казались неразумными животными. Парню раньше не доводилось их видеть, но из рассказов других людей, сложилось именно такое мнение. А тут, буквально в полуметре от него сидит довольно разумный демон и вполне себе нормально с ним общается, неплохо подучив человеческий язык. Иногда, поначалу было не совсем понятно из-за того, что он часто в слова вставлял рык, но потом Эрик привык и практически не замечал данный дефект речи. Но странности на этом не кончались. Демон не гадил, от слова совсем, словно усваивает всю пищу целиком, лишь изредка отрыгивая то, что не переварилось в его организме. В эту теорию было несложно поверить, так как демон и рос со скоростью, несвойственной людям. Вон господин, за прошедшее время, едва ли десяток или набрал и столько же сантиметров роста, а демон уди полметра прибавил как ввысь, так и вширь. Его рога выросли и начали загибаться назад, достигнув длины почти в локоть. Когти на его руках были с указательный палец взрослого мужчины, а зубы во рту и вовсе были клыками все как один. Глядя на эту белоснежную улыбку, мурашки пробегали против воли. Эрик был уверен, что при большом желании, демон в один укус отделит кисть от предплечья. Но при всем этом, он ни разу не выказал никакой агрессии ни к нему, ни к Аристарху. Демон быстро разобрался в иерархии и теперь звал Эрика по имени, от него же подцепил слово «господин», и теперь они оба только так и обращались к молодому магу. «Какое твое слово?» – устало проговорил Эрик, ведь день близился к концу, а парень очень утомился от сегодняшней физической нагрузки и уже хотел спать. «Мое слово, а магия скажет, что это правда, и я буду служить господину Иррр», аж привстал и зарычал он от возбуждения. Как-то давно он уже пытался что-то подобное сказать, но мы ничего не поняли, изъяснялся тогда он весьма скупо. «Что это значит? Я говорю, что буду всю свою или всю жизнь господина служить ему, и если обману, то умру, а моя магия это подтвердит и убьет меня, если обману», — сказал демон, приложив руки к груди, а когда отнял их, то над его ладонями был видимый красный сгусток маны. Аристарх уже много раз показывал Эрику магию, при определенной концентрации и будучи очень внимательным, можно было начать различать ее, хотя по словам господина, маги видят ее очень хорошо, но простому воину это неведомо. При этом уже дважды Аристарх применял к Эрику какую-то магию, после чего Эрик гораздо лучше видел любое магическое проявление. Господин Аристарх каждый день, обычно пред сном, садился и закрывал глаза. Он называл это странным словом «медитация». В то время он управлял магией, впитывал ее и повышал контроль и скорость поглощения. По его словам, Эрик частенько присоединялся к этому занятию, по советам господина, пытаясь почувствовать магию. Аристарх несколько раз показывал ему ману, давал ее почувствовать, вливал в тело так, чтобы Эрик ощутил этот момент. Но вот беда, он не маг и самостоятельно ничего не мог. Зато он привык отдыхать и успокаиваться в эти часы. Его мысли приходили к порядку и прошедший день выглядел под другим углом, а также это было отличное время, чтобы обдумать любой новый опыт и информацию. Так вот, демон показал проявление магии, сказав, что хочет покинуть это место и служить их общему господину. «Я делаю все, что велит господин, и не обманываю, но он до сих пор не взял мое слово и не выпустил меня. Иррр, хочу взять долг на тебя, хочу просить», — спросил господина, «когда настанет время». Задав пару уточняющих вопросов, Эрик понял, что демон хочет через него узнать о своей свободе. Более того, он считает это обращение чем-то значительным и будет сильно должен парню. «Выпустить? Да господин очень просит и хочет. Не знаю, как это лучше сформулировать, но очень похоже на клятву верности, насколько я понял. Еще там что-то с магией связано, но в этом вопросе я плохо понимаю. Интересно, ну пошли посмотрим, что он там придумал». Глава 13. Когда мы спускались в подвал, в моей голове крутилась куча мыслей. Например, что демон, наконец-то, может формулировать мысли и доносить до нас информацию. Но больше всего занимали мысли о том, насколько это безопасно. Терять бдительность и верить словам демона – глупо. По факту, я его совсем не знаю, а то, что он пару раз помог мне, так это мог быть банальный расчет, с максимальной выгодой для него. И если так, то он уже в хорошем выигрыше. Все, его бывшие товарищи, которые могли претендовать на основную часть добычи. Демон помог убить остальных, устранив соперников, более того, мы его тут активно кормим, и он впитывает местную манну, что тоже хорошо на него влияет. Вот он уже отожрался, я бы сказал вдвое, от того размера и кондиций, в которых сюда попал. Возможно, он уже и магически вырос настолько, что сможет нас убить, перед этим усыпив нашу бдительность хорошим поведением и своими обещаниями. Осталось только его выпустить, чтобы он смог осуществить свой коварный план, а затем вернуться в свой мир и стать хозяином этого портала в другой мир. В этом случае, богатство, почет и уважение ему обеспечены. Ну, если не найдется рыбка покрупнее, которая сожрет и его. Все эти мысли и ранее приходили мне в голову, поэтому, сейчас я лишь обдумывал детали и варианты развития событий. В то, что он действительно станет служить мне как Эрик, я не верил, хоть и допускал статистическую вероятность такого развития событий. Зайдя в нужное помещение, увидел топчущегося на месте демона, который, завидев меня, как уже было принято, бухнулся лбом в пол и лишь затем снова встал, с нетерпением глядя на меня. Ох, и длинным будет этот день. Ладно, демон, говори, что ты там хотел, я тебя внимательно слушаю. И демон заговорил: я дам господину слово, буду делать все, что он скажет, буду делать помощь, не смогу обмануть и убить, господин будет очень доволен. Демон умный, демон теперь сильный, демон хорошо служит, и куча еще чего, что демон умеет и что еще будет делать. Слушал я все это долго, не перебивая его. Лишь когда он выговорился, начал задавать вопросы. «Как я могу тебе верить? Почему не сможешь обмануть или убить меня? Я умру», — с грустным вздохом произнес он. «Господин может приказать умереть, и я умру себя. Если обману, тоже умру. Как ты умрешь? Как господин скажет», — ответил демон с таким видом, будто это я туплю, а не он. «Если обманешь, то как умрешь? Что именно с тобой случится, опиши точно». «А-а-а, понял. Сила заберет мою жизнь, магия убьет это тело, а другое, которое нельзя взять в руки, отправится к великой бездне». С этими словами, его небольшой источник засиял, а вся мана, что там была, переместилась к нему в ладони одним малым, неровным шаром. Источник же в этот момент начали идти в разнос, но судя по тенденции, пара часов у него еще есть, затем разрушение источника и смерть. Много приходилось уточнять и переуточнять, то есть выходит, что клятва будет на магии, и он хочет как-то завязать ее на своем источнике. Задав вопрос разными способами и формулировками, пришел к выводу, что он свято уверен, что в случае нарушения клятвы, его собственная магия его и убьет. Мы еще пару часов общались, обсуждая данный вопрос, хотя это время мне было надо в основном для обдумывания всей ситуации с учетом новых переменных. Обсудив с Эриком ситуацию, чтобы услышать сторонний взгляд, ничего нового в голову не пришло. «Ладно, демон, я готов принять твою клятву, объясняй, как ты ее мне дашь», — решился я на этот шаг, попутно объяснив ему слово «клятва». «В любом случае, сперва стоит проверить ее работоспособность и лишь затем выпускать. Не сможет меня убедить и останется тут и далее. Сперва расскажет все, что можно о своем мире, а затем мы откормим его и пустим на ингредиенты, его источник, уже в текущем состоянии неплохо меня усилит». И тут наш разговор, а точнее объяснение демону языка, вышел на новый уровень. Ведь он должен понимать все, в чем клянется, иначе не сможет понять, что обманул и источник не среагирует. Думаю, тут все завязано на его личное восприятие и понимание ситуации и смысла клятвы. То есть он, подтвердив свои слова, сам для себя же и будет гарантом. Выходит, что он установит себе детектор клятвы, по аналогии с детектором лжи, который и будет следить за выполнением обещаний. «Я, демон Рэдагар Фарзул РБД-1, клянусь», — начал повторять за мной демон, призвав свою силу и ману. Я в этот момент зачитывал ему оставленную мной клятву, все слова и значения которой мы обсуждали практически до самого утра следующего дня, а затем составлены в один текст и записаны, чтобы не забыть и не упустить ничего.